Глава 198. Ответ святого Афанасия Александрийского на вопрос относительно силы крещения. Однажды спросили святого Афанасия, папу Александрийского, можно ли считать, согласно вере и учению христианскому, крещенным того, кто, не веруя на самом деле и лишь притворяясь верующим, и спросит себе крещение – по каким-либо посторонним обстоятельствам. «Послушайте», — отвечал он, — «что говорят старцы. Когда была сильная смертность, многие без околичности прибегали к святому крещению из страха смерти. Блаженному мученику Петру явился некто в виде ангела и сказал: «Доколе будете вы посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри?» Поэтому, насколько можно заключить из слов ангела, носящие печать крещения, хотя бы и получили его в расчете на какое-либо благо, считаются крещенными.